Глава 16. 2 месяца спустя. Глеб вошел в хлипкую калитку и осторожно прикрыл ту за собой. В разгар лета рабочие трудились до победного, в 2 смены, чтобы дело двигалось как можно быстрее. Когда позволяло время, Громов снимал костюм и присоединялся к ним. Помахать молотком. И несмотря на то, что сил у него на это практически не оставалось, работа отнимала их все. Ему было жизненно необходимо знать, что он приложил руку к строительству этого дома. В работе он находил спасение. Он так сильно себя изматывал, что засыпал, едва коснувшись подушки. Но даже этот проверенный способ работал далеко не всегда. И чем дальше, тем сложнее становилось. Наташа. Она стала его наваждением. Он бредил ей. И хотел так, что это становилось настоящей проблемой. Выходило за рамки нормальности, лишая всякого контроля. Его чувства усиливались с каждым днем, проведенным с ней рядом. Острая, болезненная необходимость быть с ней во всех смыслах этого слова. Отчаянная нужда, скручивающая его суть, подчиняющая волю так, что иногда, казалось, не выдержит. Зайдет к ней в спальню, вывалит все, что чувствует, а там будь что будет. Пока каким-то чудом удавалось себя одергивать. Но с каждой проведенной в одиночестве ночью делать это становилось все трудней и трудней. Дальше так не могло продолжаться. Громов тряхнул головой, собираясь с мыслями. Мужики занимались крышей. Окликнули его. Поздоровались. Глеб махнул рукой в ответ. Стащил опостылевший за день пиджак и дернул вниз узел галстука. «Хозяйка в саду!» — крикнул кто-то. Можно подумать, он об этом не знал. Где ж ей еще быть? Не став сразу переодеваться в робу, Глеб пошел мимо дома по утоптанной в камень тропинке. К ней. Наташа дремала в гамаке, который он растянул между 2 старых раскидистых яблони. И как только уснула в таком шуме, спрашивается. Одна ладошка под щекой, вторая на остром холмике живота. Бесшумно ступая, Громов подошел к ней вплотную. Жадный взгляд скользнул вниз по загоревшему на солнце лицу, склоненной на бок шеи. Замер на грудях, скованных лифчиком. На людях она его не снимала, а вот дома... Он изучил ее грудь от и до. Мог с точностью до секунды сказать, когда она стала полнеть, как изменились ее соски, насколько тонов те потемнели с того момента, как они встретились. Господи, ну о чем он думает? Кажется, вообще теперь не опадающий член напрягся еще сильнее. Твою мать! Он пытался с этим бороться. Даже хотел трахнуть какую-нибудь девицу в надежде, что станет легче. Но ни черта не вышло. Банально не смог. Почему-то засела мысль, что в таком случае он уподобится собственному сыну, который ее предавал. Что угодно, но только не это. В общем, рука стала его лучшим другом. И это в 44 гребаных года. Будь оно все проклято. Наташа пошевелилась. Шелестящая в ветках листва разошлась. Яркий солнечный зайчик коснулся до этого скрытого тенью лица. Глеб протянул пальцы, как будто и правда хотел отогнать свет, который мог ее разбудить. Погладил. Беременность меняла не только тело Наташи. Она накладывала печати и на ее лицо. Ее кожа как будто светилась изнутри, а губы припухли, став еще более красивыми и сексуальными. Спала бы Наташа так безмятежно, если бы знала о том, что она делала этим ртом в его мечтах. Бежала бы, не оглядываясь. А если нет? Иногда он ловил на себе взгляды. И было в них что-то странное. То, что заставляло сердце бешено колотиться, а плоть еще сильнее твердить. Ее ресницы затрепетали. Наташа открыла глаза. Потерлась о его пальцы, задевая их краешком губ так, что у него сердце замерло. «Скучаешь?» «Нет, я проредила траву, а потом читала». «Тебя не беспокоит грохот?» Наташа задумалась. Осторожно спустила ноги вниз. Глеб придержал гамак, чтобы тот не раскачивался. Подал ей руку, помогая выбраться из него. «Нет. Странно, но совершенно не беспокоит. Вы голодны?» «А ты еще не все наши запасы скормила рабочим?» Спросил в ответ Громов, прекрасно зная, что Наташа из жалости подкармливала всю бригаду. «Нет, вам я оставила». Не поняв юмора, серьезно кивнула девушка и пошла к старой беседке, в которой они наладили дачный быт, пока шло строительство дома. Наташа достала из крошечного холодильника пластмассовый судок и сунула в микроволновку. Нарезала овощей на салат. «Как ты себя чувствуешь сегодня? Малышка не шалит?» «Малышка устала играть в футбол моей печенью и уснула». Глеб усмехнулся. И будто не поверив ей, а на деле просто не в силах ее не касаться, положил свою огромную лапищу Наташе на живот. Прислушался. Он еще помнил те чувства, что испытывал, когда малышка в первый раз дала о себе знать легким, почти неуловимым импульсом, разогнавшим их сердцебиение. Именно он был с Наташей в тот миг. Именно им он принадлежал. Им и больше никому. Будто бы почувствовав его присутствие, Нина толкнулась. Громов поднял взгляд. «А говоришь, спит?» «Проснулась». Философски пожала плечами Наташа. «Она всегда на вас реагирует. Вы же в курсе». «О да. Нужно ли говорить о том, как этот факт его радовал? Он будет лучшим для этой девочки. Папой? Дедом ли? Какая разница? Он уже любил ее всем своим сердцем». Наташа поставила перед ним тарелку и уселась напротив в допотопное, еще с советских времен, кресло. Подперла ладонью щеку, наблюдая, как он с жадностью набросился на еду. Все это фигня про ненормальный взгляд. Нормально она смотрела. Как будто радовалась его хорошему аппетиту. «А ты?» «Яблок наелась». «А картошечки?» Поднес вилку к женским губам, больше шутя, чем на что-то рассчитывая. А она его опять удивила. Открыла рот и послушно съела предложенный кусочек, выбивая из Громова все дерьмо. Он медленно отвел руку и впялился взглядом в стол. Глеб горел, пылал изнутри, опасаясь, что это пламя вырвется из-под контроля и все разрушит. «Глеб Николаевич, телефон». «Что?» «Вам звонят». «Черт!» Совсем помешался. Не слышит ничего. Не видит. Вообще ничего нет, кроме нее. Так разве бывает? Рукой, которая не имела права дрожать ни при каких обстоятельствах, подхватил телефон. Успел заметить, что звонила Лариска. Приложил трубку к уху. «Немедленно приезжай! У Кирилла остановка!» Глеб встал. Обхватил ладонью затылок. Как ей сказать? Что вообще делать? «Ау!» Ухнула Наташа, болезненно искривляя губы. «Что такое?» «Пинается», — улыбнулась она, растирая то ли бок, то ли поясницу. Громов моргнул. Соображать нужно было немедленно. «Значит, как в армии. Исходные позиции. Беременная с угрозой выкидыша. Остановка. Не факт, что смерть. Говорить? Подвергнуть риску малышку? Но ведь ничего. Наташ, мне нужно срочно отъехать». «Что-то случилось?» «Нет. Это по работе. Ты еще здесь побудешь или мне тебя закинуть домой?» «Не нужно. Сергей закинет. А вы поезжайте, если такая срочность». Он и поехал. Гнал так, что другие водители возмущенно сигналили вслед. К черту. О чем он думал в тот момент? О многом. О том, что может потерять. Или обрести. Смерть — это не только конец. Смерть — это еще и начало. Что он чувствовал? Сожаление. Что молодой, непоживший парень, возможно, умрет. Была ли эта боль неподъемной? Нет. В нем не было слепой отцовской любви. Не сложилось. И он, как никто другой, знал, что смерть отнимала будущее у гораздо более достойных парней. Тех, кто, не жалея живота, защищал свою страну, женщин, стариков и детей. Тех, о чьих подвигах никто не услышит и о жертве которых никто не узнает. Громов проводил в последний путь многих достойных мужей. Он чудом выжил сам. Может быть, поэтому и не питал особых иллюзий в этих вопросах. «Что там?» Смерчем влетел в отделение, где уже сидела Ларка. «Я только от него уехала, как мне позвонили», — прошептала она. Подняла взгляд. Черная от горя, осунувшаяся, похудевшая. «У него кровь ртом пошла. Чуть не захлебнулся. А потом и сердце остановилась!» «Ну все. Тише, тише. Его ведь вытащили?» А надолго ли? Они каждый раз за мной ходят. Подпишите бумажки. Предлагают отказаться от дальнейших реанимационных мероприятий? Предлагают. Да. Говорят, что это уже бессмысленно. Господи, как они думают, я их подпишу? Он мой сын, Громов. Она долго плакала на его груди. А потом он разговаривал с врачами. И это было действительно тяжело. Даже ему. Что уж говорить о Ларке. Что нам делать, Глеб? Я не понимаю. Знал бы я, что тебе сказать. Ларка не хотела уезжать, но Глеб настоял на своем и даже подбросил ее до дома. Когда вернулся к себе, Наташа была в своей комнате. Но, как обычно, выскочила на звук, едва он зашел в квартиру. Неторопливо подошла ближе, прижимая ладонь к выпирающему холмику живота. «Все хорошо?» Спросила, чувствуя его настолько тонко, что он каждый чертов раз удивлялся. И преклонялся, никогда такого ранее не испытывая. «Да, все нормально». Глеб наклонился, стащил узкие туфли. «Пойдем, чаю выпьем?» Спросил, запрокинув бровь. Наташа кивнула, но стоило ему сделать пару шагов, легким касанием руки вынудила его остановиться. Приблизилась вплотную, в то время как он старался вообще не дышать и жадно обнюхала. «Вы были в больнице?» — спросила она, вскидывая взгляд. Ее зрачки панически расширились, губы затрепетали. «Что-то случилось?» «Да, с Кириллом что-то случилось?» «Эй, ты чего напридумывала? Нормально все. Было кое-что несущественное, я заехал, а так все без изменений». Наташа зажмурилась и потихоньку выдохнула, замерший в груди воздух. «Извините, я просто испугалась сильно». «Я понимаю». «Хорошо, я тогда пойду. Что-то я сегодня устала». Громов пожал плечами. Было не слишком поздно, но если ей нужно было побыть одной, он на своем обществе не настаивал. Может, так даже лучше. Ему тоже есть над чем подумать. А рядом с Наташей он терял голову. Терял ориентиры и понимание верного. Впрочем, для Глеба Громова их просто и не существовало. Он привык ориентироваться на себя. На собственные представления о добре и зле, о плохом и хорошем. И к черту, если эти его понятия противоречили чьим-то. Проблема в том, что он даже для себя окончательно не решил, как относиться к происходящему. Кто он? Злодей, воспользовавшийся бедой сына? Нет. Он был мужчиной, который, наконец, полюбил. Полюбил в первый раз и в последний. И оттого таким болезненно острым было это запоздалое чувство. Пониманием того, что не было так и больше не будет. Вот она, единственная, которую уже и не думал, что встретит. И ведь понятно теперь, почему этого не случилось раньше. Разница в возрасте у них все же не маленькая. Да и вряд ли бы и раньше он смог себе Наташу позволить. Побоялся бы за нее. Отошел. А сейчас? Сейчас уже не сможет. Подохнет уже без нее. Как угодно, в каком угодно статусе. Просто быть рядом. Знать, что у нее все хорошо, что она счастлива. Главное, дать ей самой разобраться. Сейчас, когда Наташа все чаще уходила в себя. О чем она думала? Хотел бы он знать. Но все, что Громов мог, так это только отдергивая себя повторять. Не дави, не дави, не дави. За окном сгущались сумерки. Глеб подошел к столу, щелкнул мышкой, выводя на монитор камеры. Дурацкая привычка все по 100 раз перепроверять. Изображения всплыли на экране серой россыпью симметричных иконок. Как знать, почему в тот момент он потянулся, чтобы развернуть одну из... На весь экран? Зачем приблизил изображение? Как под гипнозом, где обратный отсчет, оглушительные удары сердца. Она лежала на спине, чуть разведя ноги в стороны. Тыльная сторона ладони прикрывает глаза, вторая рука между ног. Громов опустился в кресло. Упал, как подкошенный. Воздуха не хватало. Некоторое время ее пальцы не шевелились. Замерли, будто в нерешительности. Но несколько ударов сердца спустя вспорхнули. Прижали требующие ласки бугорок. Рука с глаз переместилась к рту. Наташа прикусила костяшку на большом пальце. Тело выгнулось дугой. Пальцы скользили еще быстрее. Она ласкала клитор. И только его. Теребила, ритмично надавливала. Грудь, обтянутая тонким трикотажем, ходила ходуном. Ноги напряглись так, что было видно каждую мышцу. Пальцы поджались, еще сильнее размазывая влагу по узелку. До самого оргазма, который был таким мощным, что Наташа на несколько секунд взмыла вверх. А потом вновь опустилась на подушки. На этот раз поглаживая себя успокаивающе и неторопливо. И как ему быть теперь?